Глава 14. Стас. «Ты куда собралась?» – остановил Олю, когда она, отстранившись, собралась пойти в сторону двери. «Работать». Ее щеки так и горели румянцем. «Да чего же она сладкая, нежная и вспыльчивая? Такой контраст притягивает и цепляет. Да меня вообще все в ней цепляет. И голос, и тело, и взгляды. Каждая неподдельная эмоция. И характер ее кипучий. Просто все». «Не, мелочь, на сегодня наработались, пора закругляться». По ее взгляду было очевидно, не понимает, что я имею в виду. «Не смотри на меня так, домой сейчас поедем». «Все, хватит жить на разных территориях, пора идти на сближение». «Мы, конечно, и так несколько минут назад сблизились, что ближе просто некуда. Но это другое. Хочется не только физики, но и душевно-морального удовлетворения. А такое я могу получить, только находясь с ней рядом». Причем как можно чаще и больше. «И как ты себе это представляешь? Я просто свалю со смены?» «Ну, свалишь не только ты, а мы оба». «А, ну это все меняет, конечно же». «Не утрируй, мелочь, нормально все. Иди забирай вещи, поехали. И не спорь. Видел, что уже готова начать припираться». Пока Оля пошла за вещами, немного прибрал в кабинете. Да, практически все, что было на столе, перекочевало на пол. Да пофиг. Побросал все на стол, завтра разберу. Ничего важного. Меня сейчас заботило совершенно другое. Я как на невидимой привязи готов был следовать за мелочью. Совсем я поплыл, тормоза напрочь снесло. И это я, человек, который без презика в кармане даже не смотрит в сторону противоположного пола. Ладно, на будущее нужно не терять связь с реальностью и все же быть осторожнее. Хотя определенный кайф в этом всем был, чего уж. Прихватив ключи от тачки, вышел из кабинета. Но Оля так и не обнаружил. Решив не ждать, пошел в сторону служебного помещения, где девчонки оставляли вещи. Открыв дверь, почувствовал, как закипает кровь. Снова этот валенок рядом с ней. Стоит с видом побитой собаки. Оля виновата что-то ему объясняет. Еще мне его пожалеть осталось для полноты картины. Только хер там. Пусть забудет и даже не смотрит больше в ее сторону. Поняв, что они больше не одни, оба одновременно посмотрели на меня. Лёня со злостью и ненавистью, Оля испуганно и нервно. «Стас, я сейчас!» Мелочь решила разрулить все сама, как всегда самостоятельная и правильная. Да вот только я ни хрена неправильный, от слова совсем. «Нет, иди в машину!» Подойдя, вложил ей ключи в ладошку. «Мы, мальчики взрослые, сами разберемся. Тебе объяснять больше нечего». «Стас, пожалуйста!» «Нет, дуй давай, мелочь». На удивление, Оля больше не стала спорить и смиренно вышла. А мы с ее несостоявшимся парнем тем временем сверлили друг друга взглядом. Добился, чего хотел. Стоило двери закрыться, как Леня первым нарушил тишину. «В общем так, хочешь продолжать работать – работай, но в сторону Оли больше не рыпайся». «Вот зачем она тебе? Тебе ведь всегда пофиг на всех девушек было. Это далеко не секрет. Утолишь интерес и кинешь ее потом. Не тебе судить о том, что у меня и как. И наши отношения с ней касаются только нас». «Отношения?» – спросил с ухмылкой. «Да, данная интерпретация связи с противоположным полом шла вразрез с моим образом жизни. Но нужно же когда-то начинать что-то менять. Один неудачный опыт не должен ставить крест на всем. Я достаточно поблудил. Все приелось. Стало пресным и безвкусным. А с ней не так. Вообще все по-другому. Весь мой мир наизнанку вывернуло, и меня заодно. И я вроде как рядом с ней себя цельным почувствовал в кои-то веки за столько лет. Отношения. Не вижу смысла отрицать очевидное. Хоть и непривычное, но вроде как естественное. Ты ведь ее разобьешь. Думаешь, я не видел, как она на тебя реагирует и смотрит? Не порть девчонке жизнь. Я допускаю мысль, что он действительно искренне за нее переживает. И, скорее всего, это так. Но, блин, задрала. Лень, давай так. Обижу? Первым мне по морде дашь. Но поверь, такого удовольствия я тебе не доставлю. Оля не все. Она особенная, и ты сам это знаешь. Так что завязывай с этим словесным разносом и займись своей жизнью. А будешь лезть – ёбну. Дам, не сомневайтесь, Станислав Андреевич. Выплюнув мне в лицо, вышел из помещения. В любой другой ситуации втащил бы уже давно. Но вроде как мы и так вчера помахались, да и его понять можно. Девочка моя, девочка со мной. Ясен фиг, ему это претит. Но тут уж как есть, сердцу не прикажешь. Хрен с ним, перебесится. А если нет, то поговорим иначе, более доходчиво. Оля ждала меня в машине, напряженная и взволнованная. «Стас, только не говори, что вы опять подрались!» Прилетела сразу, стоило сесть в машину. «Не буду», — подмигнув, завел двигатель. «Стас!» «Да не кипишуй, нормально все, поговорили и разошлись». «Неправильно это. Я должна была сама все объяснить». «Ты никому ничего не должна. Успокойся. Мы не дети малые, в состоянии разрулить. А ты расслабься и не грузись. Нормально все. Это, блин, жизнь». «Я понимаю, что жизнь, но я примерно знаю, каково это – быть на его месте». «Знаю, мелочь. Поэтому тебе и не нужно было с ним объясняться. Пусть это, возможно, и неправильно, но так лучше. Тебе же в первую очередь. Да, неприятно. Да, возможно, ему больно. Но не бывает так, что всем будет хорошо, когда предстоит сделать выбор. Кто-то в любом случае окажется за бортом. И корить себя за этот выбор ты не должна». «Ты тогда тоже не корил себя за тот выбор?» Умеет мелочь бить вопросами, как контрольным в голову, хлеще, чем физически. «Не сравнивай эти ситуации, они немного отличаются. Я тогда как говно в проруби метался, не понимая, чего хочу. Меня это не оправдывает. И да, я себя поедом съедал. И не вру ведь, реально хреново было, последним отбросом себя ощущал. Да и сейчас до сих пор гаденько на душе. Но время не вернуть, что сделано, то сделано, нужно идти вперед. Конечно, знай я наперед все, что будет, никогда бы так не поступил. И дело не в том, что Оля все это увидела, а в том, что мне это ни хрена не помогло, да и самому от себя паршиво стало. И стало бы точно так же, не узнай мелочь о том моем косяке. Это просто факт, что я навертел хуйни. Ладно, я постараюсь. Выдохнув, отвернулась, глядя в окно. Не кисни, мелочь. Скажи лучше, куда хочешь? Домой или еще куда-нибудь? Положил руку ей на бедро, слегка сжимая и привлекая внимание. «Домой не хочу. А куда-нибудь это куда?» «О, интерес в прекрасных глазках проскочил. Уже хорошо». «Ну, есть у меня одна мыслишка. Думаю, тебе понравится». Подмигнув, вырулил со стоянки. По пути быстро черканул сообщение, чтоб убедиться в возможности намеченного отдыха. Пока ехали, болтали обо всем подряд. Комфортно с ней было, особенно когда понимаешь, что больше нет никаких границ. От осознания того, что они все стерты, до внутреннего мандража кайфово было. Я, конечно, и домой бы с радостью поехал, но раз Ольге захотелось развеяться, то кто я такой, чтобы ей отказать? Побуду каблучарой, я не против. «Ты меня к своим друзьям привез?» – спросила мелочь, осматриваясь по сторонам. «Ну да, однажды она тут уже была, но момент тогда для знакомства был не самым подходящим. Зато сейчас, думаю, самое оно. Да и прятать я ее не собираюсь. А так вон и с Алиской познакомиться. Думаю, они должны поладить. Уверен в этом». «Ты против?» «Ну да, вовремя спросил. Сначала привез, потом поинтересовался». «Да нет, просто неожиданно». Неуверенно пожала плечиками. «Такая она маленькая, так и хочется в охапку схватить и не отпускать. Домой приедем, пожалуй, так и сделаю». «Не волнуйся, тебе понравится. Тут все адекватные. С крестником моим познакомишься». «Кстати, о нем». В этот раз я не подготовился и приехал с пустыми руками. Надеюсь, мелкий шалопай будет не в обиде. Когда выходили из машины, к нам навстречу уже шел Тимур. «Привет!» – пожали руки, и после его внимание переключилось на мелочь. «О, беглянка! Ну, давай знакомиться!» – не сдерживая улыбки, сказал Тимыч. «Оля!» – протянула ладошку моя малявка. И не забыла при этом покоситься на меня. «Тимур! Проходите!» «Алиска там уже стол накрыла. Сейчас еще Миха подъедет». «О, неужели выбрался?» Последнее время он редко выбирался. Исключением были поиски Оли и наша попойка, когда меня крыло. А так совсем исчез с радаров. Удивительно, как быстро Тимыч все организовал и его вытащил. «Да, уже минут через 15 должен быть». «Ну, что вы там застыли? Проходите в дом, знакомиться будем», – прервал нашу беседу крик Алиски. Она, упирая руки в бока, стояла на крыльце. Ох, любопытная, взгляд горел в предвкушении знакомства. Не знаю, кажется мне, или она еще круглее стала. Как она только умудряется так непринужденно порхать с таким животом? Миха действительно подъехал спустя минут 15. Посидели отлично, и пока девчонки щебетали о чем-то своем, мы вышли на улицу. Как я и предполагал, Алиса с Олей спелись. Даже Лешка не отходил от Ольки, вис на ней, как обезьянка. «Ну что, наконец-то ты перестал в топку играть?» «Ага. Послушал бывалого в деле Тупки и решил выруливать ситуацию. Поддел Тимыча, который в свое время тоже не был образцом для принятия адекватных решений. «Все, издохла твоя кобелиная натура», – не удержался Миха. «Да похоже. Кобель на привязи, готов верно сидеть у ног хозяйки», – поржал сам над собой. Друзья прекрасно знают и помнят, как я зарекался больше не заводить отношений. Ведь чуть ли не в грудь себя бил, что не перестану шляться, и никто не возьмет меня за яйца. А нет, появилась одна, которая крепко скрутила, что от мысли о ней те самые яйца готовы были звеня танцевать ламбаду. Правильно говорят, никогда не говори никогда. Ну и хорошо, она видно, что хорошая девчонка. Мне уже Алиска успела шепнуть, что ты себе охрененную девушку отхватил. Но Алиска неправды не скажет. Помню, как случайно пересеклись с ребятами, когда я был вместе с Дашей. Алиска скривила личико и даже не попыталась прикинуться дружелюбной. Сказала мне только потом, что если я не перестану шарахаться с такими экземплярами, то больше ей не друг. Шутку, конечно, но в каждой шутке мы все знаем, что есть и доля истины. А с мелочью вон сразу общий язык нашла. Причем это было не показное дружелюбие, а реально искренняя реакция. Алиске рожать-то когда? Еще 2 месяца ходить, не сказать, чтоб скоро. Блин, а живот уже больше нее самой, удивился Миха. Я его удивление, кстати, тоже разделял. Видать, дочь в отца габаритами пошла, ухмыльнулся, глядя на Тимура. Она с Лешкой такая же была, так что нормально все. Просто сама маленькая, вот и контраст такой. Ну, имеет место быть. Алиска действительно была миниатюрной, как и моя мелочь. Ладно, наши дела обсудили. «А у тебя-то что нового? Совсем из обоймы выпал?» Посмотрел на Миху, который последнее время был сам не свой. «Да у Польки что-то не то похоже. Разговаривать отказывается, встречаться тоже. Избегает по полной. Что-то как-то неспокойно». Полинка его подруга с детства. Они чуть ли не горшок делили вместе. Вечно с нами тусила, когда подросли. Миха как коршун отгонял от нее всех неугодных. И мы с Тимычем прекрасно ее знали. Нормальная деваха, без загонов, спокойная и компанейская. Поэтому сейчас даже странно было, что у них такой разлад. Точно что-то не то. «Может, из-за женитьбы твоей?» – поинтересовался Тимур. Эта мысль и у меня промелькнула. «Вряд ли. Смысл? Это еще раньше началось. Вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Но чувствую, что жопа какая-то беспросветная. Блин, ну выцепи ее как-нибудь. Не побежит же она от тебя, когда увидит». «Я уже не уверен», – ответил с задумчивым видом, крутя сигарету в руках, так и не закурив. Еще какое-то время, постояв на улице, вернулись в дом. Мелкий уже спал и видел 10-й сон. Да и Олька начала клевать носом, как и Алиска. Поэтому спустя 20 минут мы начали собираться. «Ну как тебе?» – спросил Олю, когда мы уже выехали домой. «Хорошо, мне очень понравилось. У тебя хорошие друзья». «Мы частенько собираемся у ребят, так что еще далеко не раз увидитесь. А мы с Алисой и так договорились на следующей неделе прогуляться по магазинам». «О, ну все, спелись. А ты думал? В общем, я довольна». «Ну и хорошо, я только рад. Хоть развеешься». «Это действительно хорошо. А то у Оли, кроме Светы, подруг здесь и нет. Так что раз они с Алисой подружились, то вообще отлично». Когда приехали домой, я уже тоже мечтал рухнуть в постель. Поэтому, приняв душ, развалился на кровати. Только вот сон как рукой сняло, стоило Оле появиться на пороге в одном лишь полотенце. От мысли и осознания, что под ним ничего нет, кровь мгновенно прилила к паху. Недолго думая, подорвался с кровати и притянул мелочь к себе, что она ойкнула от неожиданности. Провел руками по нежной обнаженной коже и потянул за полотенце. Когда-то я уже видел ее такой распаренной после душа и в одном полотенце. Но сейчас все по-другому. Тогда сам себя тормозил. Сейчас же не найдется такой силы, которая будет способна меня остановить. Скинув полотенце на пол, обхватил руками кукольное личико и впился в ее сочные губы. Готов был пить ее дыхание, не пропуская ни единого вздоха. С трудом оторвался и подхватил на руки. Ее затвердевшие от возбуждения соски приятно ощущались моей кожей. Хотел всю ее обласкать, не пропуская ни единого сантиметра на теле. Рухнул на кровать вместе с ней, придавив собой. Ее частое дыхание обжигало. Хотелось все и сразу, но притормаживал себя. Быстрый и безудержный секс у нас сегодня уже был. Сейчас же хотелось растянуть удовольствие, насладиться каждой секундой. Покрывал поцелуями лицо, грудь, шею. След от засоса на ее шее, оставленный не мной, заставлял кровь бурлить в венах. Хотелось вытравить это снежной кожи, перекрыть собой. Прикусил ненавистное место зубами и начал зализывать языком, когда она силой впилась ногтями в мои плечи. Спускаясь ниже, втянул в рот сосок и чуть не зарычал, когда Оля застонала, выгибаясь мне навстречу. Поймал себя на мысли, что меня потряхивает, а пальцы на руках бьет мелкой дрожью. Ласкал возбужденную грудь, смакуя на языке вкус ее кожи. Провел языком по животику, гладкому лобку и, приподняв ее бедра, припал губами к клитору. Я не единожды представлял себе, как буду ласкать ее киску. Но в реальности все оказалось куда лучше и страстнее, чем я мог себе вообразить в самых пошлых фантазиях. Провел языком по половым губам и снова коснулся клитора. Всасывал его, надавливал языком, ласкал круговыми движениями, выписывая восьмерки. Введя в нее два пальца, ощутил, как она, прижав руками мою голову плотнее к себе, застонала, срываясь на крик. Оля сотрясалась от оргазма, и я сам был готов кончить только от того, как это делала она. «Если твоя женщина не мокрая, значит, ты не фонтан. А я, похоже, на целый гейзер тяну, судя по тому, какой влажной была Оля». Не в силах больше себя сдерживать, стянул с себя трусы, которые и так чуть с треском не посеклись на причинном месте. Пока Оля приходила в себя после оргазма, накрыл ее собой. Вошел сразу на всю длину, поймав ее вскрик губами. Как ни пытался быть нежнее и медленнее, все равно захлестывало эмоциями, и я срывался. Никогда я еще не испытывал такого кайфа от секса. Будто до этого был не секс, а жалкий суррогат. Чистая механика, без мыслей и чувств. У меня было дохрена женщин, абсолютно разных, как внешне, так и темпераментом. Но ни с одной из них мне не хотелось засыпать и просыпаться рядом. Ни одной из них не хотелось целовать, да онемения в губах. Смотреть в глаза и считывать каждую эмоцию. А с Олей все это было. Этого и хотеть не нужно было. Оно само собой появлялось. Хотелось навсегда запечатлеть в памяти каждый ее жест, эмоцию, прикосновение. Совсем с ума меня свела чертовка. Корнями вросла, опутывая сердце и вынимая душу. Оторвавшись от сладких и покрасневших губ, обхватил ее бедра и с напором начал вколачиваться в податливое разгоряченное тело. Пока она сжимала простынь в кулачках, подстраиваясь под мой ритм, я думал о том, как бы себя сдержать, хоть еще на немного. Хочу еще один ее оргазм, почувствовать, как сжимает меня внутри, как пульсирует, истекая влагой. Ее оргазм отныне мой отдельный фетиш. Никогда не обращал и не заострял внимания, как это делают другие, а тут улетаю в нирвану от ее вибрирующего голоса на грани крика. Опустив руку на лобок, коснулся большим пальцем набухшего клитора. Чуть надавив, стал ласкать его пальцем. «Да, Стас, сильнее! Хочу сильнее!» – простонала моя любимая девочка. Она уже была близка к разрядке, поэтому сдерживать себя я перестал. Усиливая напор пальцев, стал входить в нее максимально глубоко и быстро. Отрывистыми и резкими движениями таранил ее до характерных звуков от столкновения наших тел. Окончательно отпустил себя, когда она застонала, выгнулась в спине и сжала меня внутри, словно в капкане. Еще пара рваных движений, и я с трудом заставил себя выйти из нее. Соблазн велик, но пока оставим эксперименты. Кончал, не помня себя, заливая спермой живот и грудь мелкой. Помечал собой. От осознания, что она моя, рвало крышу и срывало все предохранители. Немного переведя дыхание, сходили в душ и легли в постель. Олька после того, как поудобнее устроила голову на моей груди, практически сразу уснула. А я, как влюбленный подросток, лежал и кайфовал. Просто от того, что она рядом. От того, что могу беспрепятственно ее касаться. Все то время, что мы жили по отдельности друг от друга, хотелось наверстать с удвоенной силой. И с учетом, что ничего не мешало это сделать, я планировал ни в чем себе не отказывать. Испытываю к ней что-то? Да. Люблю? Да. Хочу присвоить ее себе и больше никогда не отпускать. Хочу. Да я, блин, всего с ней хочу. Сам от себя в шоке, что так переклинило на ней. Но разве это важно? Важно, что мы вместе. Сначала ведь баран психовал слегонца от того, что она ко мне подселилась. А сейчас готов отправить бате и ее тетке презент за такую идею подселения. Ведь если бы сразу окунулась в свободное плавание, наверняка бы уже снюхалась с каким-нибудь мудаком. Я, конечно, тоже не подарок, но опустим этот момент. Такие девочки никогда не остаются без внимания. Ой, нахрен об этом думать? Все, моя, точка. Лежит он, сопит мне в шею, а я кайфую от каждого ее вздоха. Все, клиника, диагноз. Но даже если и так, болеть ей – особый вид удовольствия.